Поток знаний, как у Джойса, настоящий эксперимент в описании времени и пространства. Недаром он технарь. Я битого мальчиком из Лито помню. Как сейчас вижу, как во дворе института горит их горный сборник. 300 экземпляров было. На ротопринте отпечатали, прямо в институтском дворе и сожгли. Как часто любит судьба устраивать сюрпризы для равновесия. У Юрия Сергеевича случилась в эти дни нежданная радость. Ему предложили устроить в Доме ученых персональную выставку. Интересовались в основном работами по старению икон, но и несколько акварелей предполагалось показать. Для Юрия Сергеевича это было словно Нобелевскую премию дали. Здесь не только ход судьбы, конечно. Кто-то из многочисленных друзей устраивал, хлопотал, но кто именно, Юрий Сергеевич не ведал. В хлопотах никто не признался, за благодарностью не пришел. Вот какие были друзья. «Берта Семеновна-то не дожила», — говорили все. «Ей бы какая была радость». Выставка была намечена на конец мая, но проводить ее до 40-го дня Юрий Сергеевич наотрез отказался, перенес на осень. Все это тоже горячо обсуждалось и внесло свою долю в ощущение напряженности жизни, протекающей в таком, казалось бы, несчастном профессорском доме. Вечерами и Любинским, и Алочке больше хотелось прийти сюда, чем к себе домой. Во-первых, идея, что деда нельзя оставлять одного, все же витала в воздухе, а Любинские, Васильевы, Алочка с Наташей — обычные человеки, потому и драматические ситуации любили. В собственных глазах их возвеличивали, придавали значительность, которой в обыденной жизни лишены. И, наконец, каждый из них, возможно, и прогулял бы разок-другой, но ведь среди друзей и Юрия Сергеевича, и самого деда нашлось бы немало желающих скоротать время со старым академиком и его семьей. Поэтому каждый ревниво следил, как бы не оттерли от главных друзей дома, как бы не оказаться поблизости к кумиру вторым. Чужие гости уходили, а они оставались, переговаривались тихонечко, в точности как усталое семейство после рабочего дня. Здесь у деда, помимо убеждения, что они делают большое важное человеческое дело, все и ощущали себя особой, необычной семьей. Почувствовали вдруг атмосферу прощального костра в пионерском лагере. Все очень родные, очень благородные. Настоящая семья, настоящий дом и настоящая жизнь оказались здесь. А у себя дома выходит скучно. Алочка и Зина в искреннем своем горе просто даже по-женски расцвели. Вместе с Аней и Машей, как самые близкие друзья семьи, они 40 дней одевались только в черное. Семья находилась в трауре, и черным они отличались от чужих, как неким масонским знаком причастности. Черное траурное платье Алочка надевала вперемешку с черной блузкой, отпоров от нее шаловливое, совсем не траурное жабо. Она ни за что не отказалась бы от траура, но ведь столько народа в доме бывает. Надо же выглядеть прилично. Алочка простодушно начала себя приукрашивать. Особенно любила повесить на место отрезанного жабо бусики, тоненькие, дешевенькие, яркенькие, из соседней галантерейки. Такие бедные и трогательные — мечта девочек-шестиклассниц. Со времен жизни с мужем остались у Алочки добротные советские украшения, типичные драгметаллы. Но сережки и колечко с жемчугом